— Нет, не так, — ответил я. — А, хорошо, хорошо, — сказал он с облегчением. — Бывает, я боюсь. Вдруг ты купить уже довольно добыча и скоро оставлять меня? — Нет-нет, — возразил я и объяснил. — Люди в Бафуте очень хорошие охотники, и они принесли мне столько добычи, что у меня не хватает для них клеток. Вот я и сказал всем, пускай 3 дня подождут охотиться, а я за это время сколочу клетки для новой добычи. — Ага, я понимать, — сказал фон, приветливо улыбаясь. — А я подумать, ты скоро время уехать от нас. — Нет, я пока не собираюсь уезжать из Бафута. Фон подозрительно оглянулся вокруг, нет ли поблизости посторонних, потом ласково обхватил меня одной рукой за плечи и потянул на дорогу. — Друг мой! — заговорил он хриплым шепотом. — Я тебе найти добыча. — Да, отличный добыча. Ты такой никогда не получить. — Какая же это добыча? — спросил я с любопытством. — Такой добыча тебе очень понравится. Весьма убедительно пояснил фон. А сейчас мы пойти и его поймать. А? А ты еще такой не ловил? Нет, друг мой. Но я знать, в какой сторона он прятаться. Ладно, пойдем поищем ее сейчас же, да? Фон нетерпеливо повлек меня через весь двор, потом через лабиринт узких проходов, и, наконец, мы очутились перед маленькой хижинкой. — Ты меня здесь подождать мало время, друг мой. Я скоро прийти, — сказал мой спутник и юркнул во мрак хижины. Я ждал снаружи и терялся в догадках, куда это он пошел и какую добычу для меня придумал. Вид у него был такой таинственный, что любопытство мое разгорелось. Вскоре он появился вновь. И я не сразу его узнал. Фон Бафута сбросил все свои одежды, даже шапочку и сандалии. На нем не было ничего, кроме маленькой, безукоризненно белой набедренной повязки. В руке он держал длинное тонкое копье. Его стройное мускулистое тело лоснилось от масла, ноги были босы. Фон подошел ко мне, вертя копьем, как заправский охотник, и расплылся от удовольствия, когда увидел, как я удивлен. — Ты себе получить еще один охотник? — посмеиваясь, объяснил он. — Теперь можно меня называть тоже гончая Бафута. Разве нет? — Я уверен, этот охотник будет искусней всех, — сказал я и улыбнулся ему. — Я хорошо уметь охотиться, — кивнул фон. Может, вдруг мои люди думать, я уже много старый, не гожусь идти на охоту. Только, друг мой, если человек иметь верный глаз, верный нос и верный душа, он никогда не станет чересчур много старый, чтобы идти на охоту. Разве не так? Ты говоришь верно, друг мой, подтвердил я. Фон вывел меня из усадьбы, и мы прошли с полмили по дороге, потом свернули на тропку среди маисовых полей. Фон шагал быстро, вертел копьем и тихонько мурлыкал про себя какую-то песенку. Временами он оборачивался ко мне, и лицо его освещала веселая, озорная, совсем мальчишеская улыбка. Вскоре мы расстались с полями, прошли через рощицу пальм Мимбо,